И Стамбул, и слобода Перу с воды видны, как на ладони. С берега в наше встретение была пальба, и капитан Памбург ответил пальбой изо всех пушек. Остановились напротив султанского сираля. Оттуда со стены глядел на нас султан, над ним держали опахало и его омахивали. Нас на берегу встретили 100 конных чаушей и 200 янычар с бамбуковыми баташками. Под меня и дьяка привели лошадей в богатой сбруи, и как мы вышли из лодки, начальник чаушей спросил нас о здоровье. Мы сели на коней и поехали на подворье многими весьма кривыми и узкими улицами. С боков бежал народ. О твоем корабле здесь немалое удивление. Кто его делал и как он мелкими водами вышел из Дона? Спрашивали, много ли у тебя кораблей и сколь велики? Я отвечал, что много. Одни у них не плоские, как здесь врут, и по морю ходят хорошо. Тысячи турок, греков, армян и евреев приезжают смотреть крепость. Да и сам султан приезжал. Три раза обошел на лодке кругом корабля. А наипаче всего хвалят парусы и канаты за прочность и дерево на мачтах. А иные ругают, что сделан день крепко. Мне, прости, так мнится. Плыли мы морем, ветер не самый сильный. И крепость гораздо скрипел, и на бок накланивался, и воду черпал. Строили-то его Осип Най да Джон Дей, чаю не без корысти. Корабль, дело немалое, стоит города доброго. Здесь его смотрят, но не торгуют, и купца на него нет. Прости, пишу, как умею. А турки делают свои корабли весьма прилежно и крепко, и сшивают зело плотно. Ростом они пониже наших, но воду не черпают. Один грек мне говорил: турки боятся, если твое царское величество Черное море запрешь, в Цареграде будет голодно, потому что хлеб, масло, лес, дрова привозят сюда из-под дунайских городов. Здесь слух, что ты со всем флотом уже ходил под Трапезунд и Синоп. Меня спрашивали о сём, я отвечал: не знаю, при мне не ходил. Памбург с офицерами поехал в Перу к некоторым европейским послам спросить о здоровье. Голландские и французские послы приняли русских ласково, благодарили и виноградным вином поили за здоровье царя. К третьему поехали на подворье к английскому послу. Слезли с лошадей у красного крыльца, постучали. Вышел огненно-бородый лакей в сажени ростом. Придерживая дверь, спросил, что нужно. Памбург, загоревшись глазами, сказал, кто они и зачем. Лакей захлопнул дверь и не слишком скоро вернулся, хотя московиты ждали на улице. Проговорил насмешливо. Посол сел за стол обедать и велел сказать, что с капитаном Памбургом видеться ему незачем. — Так ты скажи послу, чтобы он костью подавился, — крикнул Памбург. Бешено вскочил на коня и погнал по плоским кирпичным лестницам, мимо уличных торговцев, голых ребятишек и собак, вниз, на Галату, где еще давеча видел в шашлычных и кофейных у дверей публичных домов несколько своих давних приятелей. Здесь Памбург с офицерами напились греческим вином дузиком до изумления, шумели и вызывали драться английских моряков. Сюда пришли его приятели, штурмана дальнего плавания, знаменитые корсары, скрывавшиеся в трущобах Галаты, всякие непонятные люди. Их всех Памбург позвал пировать на крепость. На другой день кораблю стали подплывать на каюках моряки разных наций. Шведы, голландцы, французы, португальцы, мавры — иные в париках, в шелковых чулках, при шпагах,